Здесь он летел, он самолет делал так, потом он сделал ручку, самолет сделал так, типа как бы на 2% мощности, и он так ух туда вниз. Эта ручка, я голосовал на выборах, между прочим. На каких? За кого? Это тайное голосование. В блокчейне читайте мои голоса. Блин, блокчейн на самом деле подразумевает то, что и там нельзя мухлевать, и там все. Это русский блокчейн. В нем русский блокчейн. Да, там нужен, если что, там нужен, там есть бэкдор, да, с ключом. Я вот не понимаю, нафига ты на полном серьезе говорил, что вот Медиазона там написала, что все там нормально с блокчейном. А, я сейчас тебе пришлю твит. Это писал чувак из холода. Нет, а ты сам-то как думаешь? Слушай, не знаю. Я не разбираюсь. Нормально, что победило 9 оппозиционных кандидатов, а потом через 4 часа они все проиграли. Хрен знает. Ну вот в Америке же есть. Мне кажется, может быть флуктуации, связанные с особенностями голосования. Ну, то есть, типа... Да, особенно электронного. Ну блин, ну, это погоди. Просто кто голосует вот Штатах, электронно, если Штатах, его не заставили? Когда вскрывают почтовое голосование, тоже голоса резко разбрасываются, потому что по почте голосуют отдельные категории людей. Здесь также могли чиновников заставить... Не мог не выиграть ни один оппозиционный кандидат. Ну, не могло так быть. Ну, типа, про запас просто нагнали тех же чиновников или там бюджетников, чтобы они проголосовали электронно. Ну, другой вопрос, могли сбросить? Могли. Быть, да. Я ничего не знаю. Если это все честно, то мне кажется, один из параметров этого может быть то, что как бы блокчейн можно честно аудитить. То есть там может быть честный аудит, блокчейн сложно, ну, его невозможно поделать, если это правильный блокчейн. И, соответственно, и там можно привести, соответственно, математический анализ, ну, как бы, то есть это все проверить. Ну, грубо говоря, позвонить человеку и спросить, а ты правда голосовал за этого человека? А, слушайте, а что если в России намайнили голоса просто? Ну, как... Как майн, биткоины. Будет Путин-коин, да? Путин-коин, это прекрасно. Дорогие друзья, в Британии заканчиваются запасы газа и скоро становятся фабрики, а мы начинаем очередной выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. Также с нами Сергей Король из Берлина. Всем привет. И Артур Пайкин с лодки в Восточном Лондоне. Да, привет. Я полетал на самолетике на маленьком, на выходных. Мне подарили на день рождения. Поздравляю. Слушай, Сережа, я должен спросить. Да я слишком толстый? Не слишком. Типа, подъемной силы хватило, но было непросто. Нет. Сесна, на самом деле, не самый маленький самолет. Это я бы сказал, это, как сказать, есть ультралегкие, есть легкие, и потом есть Сесна, она где-то такая, где-то посерединке, я бы сказал, из таких вот таких любительских самолетов. Ну, наш слушатель может себе представить вот Ладу семерку или четверку, такую машину советскую, которую крылья приделали просто. Она точно так же выглядит. Там внутри у нее три вот этих кругляшка, в одном из которых вот так тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых что-то дергается. Ну, типа, не показометр не показывает. Такой мужик, который. Меня зовут Вилсон. Он типа, сколько ты весишь? Я говорю, 117. Такой, я 145. Нормально же. Хорошо, что женщина у тебя маленькая. Мы ее вперед пасаем. Ну, типа, вот такое все. Мы типа сели с ним, закрылись. Он так, еще полетим. Как ты вообще пришел к этой идее? То есть ты не летал? Да никак, не подарили день рождения. Вот мне следующий год подарят флакон с новичком. Как вы пришли к идее покончить жизнь самоубийством? Просто понюхал, да, это все. Я просто подумал, что ты не летал на самолете из-за ковида уже два года. Ты вроде бы рассказываешь, что ты волнительно относишься к полетам. Я боюсь летать, да. И как ты на таком решился? Короче, сейчас long story short. Мы должны были лететь 2 недели назад. Но у меня там, типа, занятость. Много работы, да? Да, много работы. А еще мы таки приехали, едем на аэропорт в воскресенье вечером. У меня единственный выходной. В воскресенье полетать. И дождь начинается. Аэропорт Бранденбург. Не, аэропорт это в поле просто. Там нет ничего. И он нам пишет, мы стоим под деревом, переждаем дождь, и он пишет, а не смс, он пишет, sorry, it's rain. Next time. Мы такие, слава тебе, Господи, поживем еще немного. Ну, то есть мы были реально очень рады, что мы не летим, потому что, типа, где тут, что? Ну, через 2 недели приехали, это натуральное поле просто с зайцами, ну, такое кошеная трава. Подъезжаешь, там стоят самолетики такие, кстати, там вот этот Пилсон, здоровенный мужик такой. Вот, мы сели в этот самолет, закрыли двери, просто все он запустил, как машина буквально. Он завел двигатель, покатился по этой траве, потом что-то подергал какие-то ручки. У него нет навигатора, у него iPhone лежит на колене с Google картами, и он по нему летает. Ну, не суть. Слушай, я тебя прерву буквально на секунду. В последней презентации Apple, когда они презентовали, собственно, новый iPad mini, один из use cases, который они показывали, показывали то, что... Ну, то, что они понапихали туда кучу всего это мощностей, вот это все, типа, на вопрос, зачем? Они показали use case, когда там пилот, я не помню, вертолета или что-то такого, у него, типа, на колене лежит вот это iPad mini, и сказали, для пилотов. И потом в Твиттере, собственно, как мы знаем, это источник достоверной информации, там я, собственно, читал тоже треды, где люди действительно писали, что, типа, я пилот, и для меня iPad mini — это просто лучшая штука. Прекрасно. Я его обожаю. У меня там абсолютно все. Надо Вилсону подарить на Новый год. Нет, хорошо, iPad или iPhone, но Google карты, которые для наземной навигации. Ну, а типа, как бы ты над землей летишь параллельно с высокой скоростью, наверное. Ну, а там же тебе не надо, наверное, улицы, там дом конкретно находить. Нет, не надо. Ну, нет, кому-то, может, надо, дай бог, не надо. Ну, короче, не хорошо, ну а высота и всякие такие вещи, это все внутри, конечно. Да, там что-то у него есть. Приборы. Вот. Как там, Петька, приборы, 5. Ну, типа, да. Вилка для устриц. Вот. И, короче, мы полетели. Это было странно, потому что самолет, он как бы, он начинает катиться по траве, и вот он катится, мы с Вилсоном, у нас, типа, 30 килограмм на двоих, я думаю, не взлетим. И он так начинает прыгать. Он так подпрыгивает и бум обратно, подпрыгивает, козлит называется на авиационном сленге, я прям реально чуть не обосрался, как бы хорошо, что, ну прям страшно. И он так прыг, и потом он так, и так, очень-очень медленно набирает высоту, прям буквально вот летит параллельно земле, я думаю, ну что за хрень. И потом он поднялся вверх, его трясет страшнее, чем обычный самолет. Обычный самолет трясет, ты чувствуешь, словно ты в поезде едешь, и тебя чуть-чуть качает. Как бы огромная махина. А здесь как бы его трясет так, как будто пьяный дядя, папин брат пьяный на машине по кочкам едет, он такой втопил, у него одна педаль. Выкл, он ее нажал и поехал. Как бы. И вот ты так же себя чувствуешь. И вот он поворачивает так страшнее. Вот, но зато, когда ты вверх поднялся, там спокойненько, и это было прям классно. Ты смотришь на Берлин, Берлин реально большая деревня, смотришь, там ничего нет, небоскребов нет, москвичей нет, небоскребов нет, Собянин не облагородил еще набережные, вообще плохо, нет глины, не стоит кусок говна в центре города. Вот, короче, пролетели, назывался Рюндфлюг по-немецки, как бы круговой полет. Но на самом деле он такую сделал, такую петелечку, и вернулся обратно. Мы час пролетали, а не укачало. Ну, еще из интересного, он очень странно садится. Обычно самолет садится, он как бы медленно, как на лифте спускаешься, и потом он касается. Здесь он летел, он самолет сделал так, потом он сделал ручку, самолет сделал так, типа, как бы на 2% мощности, и он так, ух, туда вниз. Такой, думаешь, ё-моё, как же хорошо было дома-то. А когда он заходит на посадку, он вообще двигатель выключает. Самолет просто... И пум, и опять козлит. Короче, слава богу, выжили. Это было... Я больше не хочу. Но как бы аэрофобу нельзя советовать как бы полетать на самолете на таком. И можно выпить, не знаю. Вот на вертолете было легче летать. Я летал один раз в жизни. Короче, странный экспириенс. Ну, зависит от вертолета. А на каком вертолете ты летал? На Robinson R-44 в Санкт-Петербурге. Да, большой, который? Не-не-не, тоже такое уже. Такой же. Как бы... Короче, это был... Девятка с крыльями, а вертолет был девятка с вентилятором сверху. Вентилятором. Да, короче, вот, не советую. Аэрофобия никуда не делай за 2 года без полетов. Очень-очень плохо. Не знаю, надо куда-то лететь еще, скоро в Москву надо бы слетать. Я еще не знаю, как собраться в психологически, в смысле, мне трудно. На этом самолете так собрался, блин. Не пропадай же подарок на день рождения. Что ж, действительно, ну хорошо, я подарю тебе в Москву билет тогда. Прекрасно. Там же был знаменитый человек, который на Сесне приземлился на Красную площадь. Да, его говоришь. Звали... Там, Ганс Шрёдингер. Нет. А что с ним стало? Он отсидел и вернулся? Он его довольно быстро выпустили, он вернулся, и он снова сел в тюрьму, потому что он какую-то женщину ударил ножом, он какой-то психически неуравновешенный. А, ничего себе. Чувак был. Забыл, как его зовут. Да, и после этого Красную площадь... Матиас Руст. А да. После этого Красную площадь стали называть Шереметьево-3. Ну, типа... Шереметьево-3, да. Да, прекрасно. Матиас Руст — это немецкий пилот, который приземлился 28 мая 1987 года на Красную площадь. И, кстати говоря, вылетел он при этом из Хельсинки, да. Слушай, я не знаю, я на Сеснах разнообразных летал очень-очень много. У меня к ним такие очень довольно нежные чувства. Полет на Сесне, он действительно, он сильно отличается от полета, ну, на большом реактивном самолете, на котором, я уверен, что большая часть наших слушателей летала. Мне кажется, да, действительно, если пересаживаетесь, ну, с большого самолета на Cessna, это примерно как, блин, с чем даже сравнить-то? Как с нормальным велосипедом на стриду пересаживаешься. Но при этом, слушай, нет, я бы все-таки сказал, есть такой момент. То есть, когда летишь на большом самолете, как бы ощущений мало. А если вам нужно больше, так сказать, натуральных ощущений, тогда вы как бы пересаживаетесь на Cessna, либо на более что-то такое меньше. То есть вы чувствуете, у вас лучше контакт. Артур, слышал? Контакт лучше, все нормально. То есть, когда ты летишь на Cessna, соответственно, почему его качают? Потому что воздух, ну, атмосфера, вот это воздух, небо, оно как бы, оно не однообразно, оно не просто как, я не знаю, кусок воздуха, да, однообразный. Нет, там разнообразные воздушные потоки, а там есть что ветер. Чего ты меня успокаиваешь? Я знаю. Ветер дует в разные стороны, на разных высотах. Я знаю все катастрофы с 1912 да. года наизусть. И знаешь, ты такой думаешь, воздух, он разной плотности, шанс погибнуть 1,93 миллиона. И потом, а люди, которые погибли, они тоже такие, он садится, смотрит, говорит, слушайте, чуваки, забейте, шанс 1,93 миллиона, и потом хопа, с землей встречается. Он говорит, чё как? А хопа с машиной встречается, которая тебя сбила. Ну да, ну что. На Cessna все-таки, даже если у нее там, я не знаю, если у нее отвалится крыло, то да, тебе конец. А кстати говоря, у вас не было спасательных парашютов? Не, слушай, там ты да. что, это же. А у пилота? Там... Нет, ни у кого не было. Не, а не. Че, ты че? В отличие от обычного самолета, там как раз это имеет смысл, видимо. Там имеет смысл. Слушайте, ну, во-первых... пошло не так, ты прыгнул, не. И все. Нет, ну, ты должен уметь пользоваться, должен уметь надевать. Ой, парашют. Он сам умеет раскрываться, ждешь. Не, спасательные парашюты, они реально они. Как я не знаю, как свитер они надеваются. Они довольно легкие и очень плоские. Но у них реально, как бы, у них там один купол, и у них задача просто банально спасти тебе жизнь, и все. То есть они, там ничего такого больше нет. Я не знаю, обычно, ну, то есть, опять же, немножко контекста. Я летал на Cessna, по большей части, в парашютных клубах в Финляндии. Cessna очень популярны, потому что это все-таки относительно маленький самолет, но не самый маленький. То есть туда все еще помещается 4, а то и 5 парашютистов, и он потихонечку, скрипя там своими частями, но все-таки забирается там на 3, иногда даже 3,5 километра, и оттуда можно более-менее прыгать. Занимает вечность, чтобы залететь на 3 километра на Cessna, я не шучу. Но при этом, да, то есть как бы ты в нем сидишь, там пахнет соляркой, пилот сбоку от тебя там нажимает на кнопки, то есть там... Главное, что не перегаром пахло. Мы с Аней еще синхронно подумали, не сговаривавшись, потом на земле выяснились, мы смотрели на того пилота, и он выглядел так как бы... поношенный жизнь человек. Я думаю, что если он откинется в полете? Я такой, раз у него ковид, или, не знаю, что-нибудь астматический, не знаю, синтетичный приступ. Я такой думаю, я посажу Cessna вот ради интереса, как бы. Я же в симуляторе играл на самолете там. А-а-а. Ну, типа, интересно. Ну, типа, но я подумал, что я не посажу, потому что сидит впереди Аня, и вот этот мужик здоровый. Я его никак обратно не вытащу туда. И пока Аня рулит, чтобы мне вперед тоже залезть. Короче, тупые мысли, чуваки. Не надо так, не думайте никогда. Летайте с удовольствием. Артур, а ты вот после там длительного перелива полетел, тебе страшно было? Давайте не будем. Как бы, да, зависит от наверное, ваших чувствительности или что-то такое. Но если хочется прям такой какой-то, попробовать какой-то вот такой авиации, я могу рекомендовать летать на Cessna. Но Cessna, на самом деле, все-таки это все еще относительно скучный, я бы сказал, способ летать. Самый прикольный способ летать — это все-таки воздушный шар. Летайте воздушными шарами, да. Или дирижабль. Может быть, дирижабль, но дирижаблей очень мало осталось, они по большей части все в Германии. Воздушный шар — это да. Погоди, а ты Walkman, то есть ты собираешься купить себе кассетный плеер? Ну, подумываю об этом, да. Просто у меня-то уже есть это винтажное радио и Panasonic кассетный, но он моно, с монодинамиком, и как-то странно. Но я на нем слушаю кассету, которую ты мне подарил с иммигрантка. Ого! Что вам показать? Ты на деке есть... это все слушаешь или тоже купил что-то портативное? Не, у меня дек, он там стоит. Вот у меня, типа, это оригинальный Chemical Brothers 97-го года, записанный в Лондоне. Кайф. То есть там прям настоящая кассета такая, слегка потертая. $300 отдал за кассету. Я вспоминаю свое детство. За 60 рублей покупаешь. Ну, слушай, она была не дешевая, но доступная, в принципе. Я потихонечку, да, у меня есть Моби. О, типа оригинальный сингл 91-го. Как группа Любэ. Я возьму у тебя послушать или переписать. Реально как группа Любэ, да, вот написано было. Я такой думаю, Саша, нормально. Прорвемся. Слушай, Я не знаю, в следующий раз, когда я буду в Петербурге, пойду посмотреть, где там на кассетах свежую музыку продают. Прекрасно. Знаешь, типа, тебе 15 лет, снимаешь на пленку, слушаешь кассеты. Тебе 40 лет, снимаешь на пленку, слушаешь кассеты. Ничего не меняется. Я уверен, что этому есть какое-то, так сказать, простое психологическое объяснение, что мы, в общем, мы, наверное, прекращаем расти в какой-то момент, да, и дальше все то же самое. Слушайте, ну я за КПРФ проголосовал, я полностью дед. Слушаю музыку на кассетах, голосую за КПРФ, все. Я где-то видел смешную шутку про то, что как снова в 91-м году голосую за КПРФ, только в этот раз, чтобы чекисты не пришли к власти. Довольно смешно. А вы слышали про вот эту вот историю про Pegasus? Это какая-то израильская компания, которая... Израильская. Ну, это проект одной из израильских компаний, которая занималась, собственно, IT-разработками, и оказалось, что они, собственно... Ну, у них есть разнообразная... Там довольно обширная такая как бы история. У них есть множество способов заразить твой телефон, причем не только iPhone, но на iPhone тоже работает, причем неважно, там, на самой последней модели, там, самое последнее обновление. Но, в общем, есть возможность, как бы, да, как бы подключиться к твоему iPhone, заразить его, при этом тебе даже не нужно открывать какие-то имейлы, кликать на линки, ничего, это не нужно, все. Там какой-то SMS, какой-то вшитый код в SMS. Ну, это один из вариантов. Либо ты просто прошел мимо какого-нибудь хотспота и даже ничего не сделал, и как бы там все произошло. iCovid такой. Да, и эта наработка, собственно, то есть это продукт, который ты можешь у них купить, и, соответственно, ты можешь воспользоваться этим продуктом, чтобы затаргетить телефон. Тебе нужно знать просто, ну, типа, номер телефона или что-то. Ну, в общем, там довольно просто это все делается, и ты можешь после этого, да, слушать, читать, смотреть все, что там твои конкуренты делают. И этим, соответственно, там The Guardian этим занимался. The Guardian — это британская газета, которая довольно знаменита тем, что они постоянно что-нибудь такое расследуют. Сноуден там им сливал все вот эти вот истории. И они как раз опубликовали обширную серию материалов, собственно, там со списками прямо, то есть там Ангела Меркель, собственно, там вот ее, то, что ее слышали, сливали вот эти вот данные, Джефф Безос, глава Амазона, то, что у него там сливали вот эти смс-ки, это все через Pegasus сделалось. И, то есть, неважно, какой марки телефон, там все вот это, все вот это работает. А там какая-то была хитрая штука, что они, вроде, эта компания израильская Pegasus, они вроде, это стоит типа супердорого, и они вроде как у них есть был какой-то формальный фильтр, что это требуется для каких-то там чуть ли правоохранительных каких-то там нужд, для расследования преступлений, еще что-то. Но на деле оказалось, что там какие-то одни арабские чуваки шпионили за другими, что там кто-то в Мексике какой-то картель покупал якобы под видом какой-то государственной структуры и там каких-то убивал журналистов, короче, прослушивал их. Типа мутная история вообще с ними. У них было, собственно, то есть их спрашивали, то есть это реальная компания, она существует, то есть и их спрашивали, собственно, ну, про их этические принципы, как они, ну, продают этот продукт. Ну, то есть коммерческая компания продает коммерческий продукт, да? Но они сказали, что они продают это только, его только правительством, и правительство, собственно, соответственно, они доверяют, что правительство действует, ну, в рамках, ну, закона своей страны. Но это, мне кажется, в наше время это такая очень наивная такая предположение, то есть как бы... Да, у них там была целая карта стран, в которых это все, в каких странах все это использовалось. Есть самое интересное, что России на этой карте не было, так что не знаю, что там происходит, но куча других стран, собственно, там присутствовала, включая Британию, Европу, там, Америку, все. Я, знаете, что так, Путина что... никто не прослушает, потому что он не пользуется телефоном. Мне кажется, это идеальная защита. А это, слушай, это отличная стратегия. И мне кажется, чем больше мы, собственно, двигаемся, так сказать, в светлое будущее, тем больше будет, собственно, вот эта вот штука, что-то вроде, я не знаю, наверное, появится какой-нибудь такой аксессуар, когда ты специальная коробочка, как это, клетка Фарадея, да, ты кладешь туда телефон, закрываешь ее, она будет звукоизолирована, там, да, там не будет слышно звуков, не будет ничего видно, и связь будет просто теряться. Ты будешь просто складывать твой телефон. Слушай, я вообще не понимаю, как Путин живет. То есть, типа, у тебя есть ИП, но ты не можешь смс-ку получить, чтобы деньги с ИП вывести, или как? И налоги, как он платит вообще? А страховые взносы? А в банке выписка, у него кредитка, как там, гроспири, как бы, как он Потому что на кредитке смс-ки подтвердить выписку с кредитной карты. А в Google аккаунт, как он логинится, что смс-ку надо вести ведь? Там же был такой момент, когда он же голосовал электронным образом. И чтобы проголосовать электронным образом, я не знаю, как это работает, но люди рассказывают, что там же нужно залогиниться, там нужно что-то подтвердить смс-ку, что-то там такое, да? Может, это как британская королева, типа, чьим именем паспорта выдаются, ей паспорт не нужен поэтому. Может, он такой, типа, зашел, открыл Excel-таблицу на 140 миллионов строк и такой П. Пупкин, Путин, во, все ставит там, плюс, все сохранить, это все нормально. Сразу за всех, да? Такой, это Навальный, из-за него даже поставлю, за Путина проголосовал, все нормально. Да-да-да. Так ведь ночью и работало электронное голосование в Москве, как ты сейчас объяснил. Не, а я читал, что это не так, там типа эти какой-то... Короче, вот даже оппозиционные чуваки из Холод Медиа, из Медиазона, они посмотрели как-то техническим взглядом вот на этот блокчейн, и говорят, типа, не-не, там была задержка механическая, но голоса не перезаписаны были там, типа, никто не накручивал. Ну, я такое читал. Ну-ну. Артур, давай немножко про лодку-то, мне правда интересно. Что там с лодкой-то, да? Ну, я видел в Инстаграме, что там прям что-то тебя красят изнутри уже. Я год на лодке дошел до той стадии, что меня уже изнутри красят. Кстати, да, ровно год назад мы записывали этот самый эпизод, где ты рассказывал, как ты с приключениями плыл по Темзе. Если вы этот эпизод не слушали, послушайте обязательно. И вот уже год прошел, и что? И где, двигаешься. Артур? Да, и что? И где? Где вторая палуба? Что происходит? Я в Хакни-Вики обратно вернулся туда, где... Погоди, Хакни-Вики это слоган или что это программистический? Хакни — это район такой Лондона хипстерский, а Хакни-Вик — это его такая часть еще более хипстерская. Она такая хиппи-хипстерская, еще up and coming. Но вообще здесь уже понастроили новое дорогое жилье. Не суть. Короче, лодка Кирилла, на которой я 2 месяца жил в прошлом году, последняя точка, куда я ее довез, прежде чем я ему ее отдал, а он ее продал, это было здесь. Я вот на своей лодке теперь доплыл до того же места. Моя лодка совершила большое путешествие из Рединга в центральный Лондон, потом в Аксбридж, а потом обратно вот сюда, в Хакни-Вик. То есть я... Много я поплавал. Некоторые лодочники не проплывают столько за год. У меня подходит уже к концу лицензия. Мне нужно с 1 октября ее купить. Я сейчас рассматриваю вариант со скидкой, потому что, ну, лицензия для рек и каналов, а я сейчас на реке Ли. И теоретически, если я на этой реке буду какое-то продолжительное время, а я там буду мимо Волтомстоу, там мимо Саши проплывать и дальше вверх. Да-да-да. Вот. Я жду. А, да. То мне, может быть, каналы не на весь год нужны. 40% скидка за это. Вот мне нужно выяснить, сколько стоит... А там можно их докупить потом? Апгрейд. Да, вот вроде я читал, что можно апгрейднуться. Это такой лайфхак. Не все про это знают. Такой, знаешь, пакет. Вот я думаю. Плюс 20 каналов. Только каналы — это совсем другие в наше время, да. А так что... Да, у меня покраска, это значит, что я сделал пол. Ну, это уже это обычный ремонт. Это, в общем, такие новости не очень связаны с чем-то суперлодочным. Обычный пол — это какой гендер в наше время? Я уже рассказывал, по-моему, про это в прошлом эпизоде. Был ковролин и местами ламинат. Теперь красивый такой полудеревянный пол везде, по всей лодке. Вот, и осталось ее покрасить. У меня были здесь такие грязно-белые, уже запачканные такие стены, и темно-зеленый не очень мне нравился цвет на нижних стен. У всех narrowboat есть традиционно такие чуть снизу стены идут там другого цвета, немножко другого типа. Вот, ну, в общем, пришлось, значит, все опять. Я себе уже давал обещание, что я больше так жить не буду, когда я неделю пол делал, и мне здесь негде было жить, и вообще я ходил через голову и спал в умывальнике. Но я в итоге сейчас взял отпуск на работе, каникулы, типа, наверное, месяц. Вместо того, чтобы отдыхать, я думаю, дай-ка я покрашу. Думаю, ну, дня 2-3 у меня займет. Ну и, короче, все частично убрал, накрыл этими пленками такими пластиковыми и начал красить. На потолке и на стенах у меня вагонка. Вы ее вот видите. На... Угу, да, покрашено прекрасно. Вроде. Просто ад, потому что вот эти вот щели между досками, они не прокрашиваются нормально валиком, и нужно их отдельно красить. Угу. Короче, это 3-4 слоя краски на всю площадь. В общем, прокрашена кухня и зал. Я теперь хотя бы немножко тут вчера повыбросил мусор и снял частично пленки, и можно хотя бы где-то жить, кроме спальни, которая тоже была завалена. Но осталось еще спальню покрасить, в общем. Знаешь, вот это мне напоминает фильм, Саша, наверное, знает, есть такой финский режиссер Аки Каурисмяки. Каурисмяки, да. Каурисмяки. У него есть фильм «Человек без прошлого», где мужику отшибает память, и он живет в таком типа контейнере, постепенно облагораживая его и покупает... В Хельсинки. В Хельсинки, да. И меня это Артур напомнил. Он там тоже выбрасывает хлам, покупает там кровать, ставит, покупает музыкальный автомат и слушает в этом контейнере музыку. Это тоже контейнер, только плавучий в целом. Да. Артур, а еще, судя по твоему инстаграму, ты поставил, все-таки поставил свежие солнечные батареи. Солнечные панели, да, я поставил. Солнечные панели. Да, это, конечно, моя боль, потому что очередная лодочная история, где у меня нашелся хороший электрик, я рассказывал, по-моему, в прошлом эпизоде про него, он пришел, все померил. У него есть такой амперметр, clamp meter, то есть на провод просто кусачки такие накладываются, сверху не нужно провод резать, и ты видишь, сколько ампер по нему бежит. Вот, мы померили там, чего у меня с проводами, то все, и, в общем, он мне дал какие-то рекомендации, что покупать, опрувил мой выбор солнечных панелей. Да, я купил, значит, 3 солнечных панели огромных. У меня было 2 по 170 ватт, теперь у меня 3 по 370, то есть у меня киловатт солнца. Ого. Они, типа, новые технологии, пишут, что у них хороший low-light performance, и действительно на контроллер, если посмотреть, то даже в пасмурный день, уже когда солнце полусела, там все равно чего-то идет активно, то есть, возможно, я зимой с них буду что-то получать. Прикольно. Слушай, киловатт, это ж может чайник кипятить от солнца, грубо говоря. Ну, да. Я плохо еще все это высчитываю, но вот тот электрик сказал, что 4 моих батареи должны в солнечный день летний к обеду уже должны быть полностью заряжены, то есть это больше, чем мне нужно, но зимой они будут давать 10-15% от своей мощности, поэтому, как бы, чем больше, тем лучше. У большинства лодочников панели слабее, 1-2, там, по 100-200 ватт. У вайтбимщиков всяких с пафосных вообще вся крышами уложена. У меня 3, а у них там 10-15 может вместиться как в квартире. Ну, зависит очень от потребления. Кто-то, может, круглые сутки у него включены инверторы, они там, не знаю, чайники, кипятильники, пылесосы, утюги, сушки, стиралки, посудомойки. У меня такого всего нет. Поставил я новые панели с помощью своего друга, который из Швейцарии на мотоцикле приехал. Кстати, первый гость наш после пандемии проехал всю Францию, в Париже оставлял мотоцикл. Здесь тоже я как-то намекал ему, что, ну, это не очень безопасно просто оставлять мотоцикл, надо его, наверное, чем-то пристегивать, все дела. Короче, это грустно закончилось. Угнали, ну, у него мотоцикл, нет больше мотоцикла. Так что он пару дней приходил в себя, потом поехал, машину снял и поехал по Англии дальше на машине. Мы успели со Станиславом увидеть его мотоцикл, он очень красивый. Его, да. Стоял на улице в Лондоне, да. Мы еще так проходили, это, ох, какой красивый. Да, очень красивый мотоцикл был. Мне помог мой стандартный лодочный мастер Робин просверлить дырки в крыше, что всегда немножко стрёмно, и там с герметиком их залить и все такое, все 3 панели привесить на такие специальные уголки, я не знаю, brackets, ну, в общем, solar panel mounts, есть такие штуки, на которых можно их, они качаются влево-вправо, и можно их еще немножко вверх-вниз двигать, то есть у себя там есть возможность солнце поискать, в зависимости от того, где ты стоишь, подправить панели, чтобы больше солнца на них падало. Ну, я и сам подключил контроллер, сам включил панели. У меня пока проводов только на 2, третья не подключена, лежит. И вот, и все было бы хорошо, неделя где-то все работало нормально, а потом в один вечер я зашел в свой этот engine room, где у меня двигатели, такой мини-гараж, смотрю, контроллер красной лампочкой мигает и говорит, что батарейки больше нет у меня, типа. Ну, как нет, была же, кто, куда дели? Полез смотреть, в общем, сгорел предохранитель, то есть я панели-то поставил мощный новый контроллер, а провод проверить и предохранитель я забыл, он там явно стоял какой-то слабый, в общем, он весь расплавился прямо, не просто перегорел и все, а типа там красненький пластик налит везде, и хорошо, что это как-то не воспламенилось. Ну, в общем, я воткнул пока помощнее предохранитель, написал на лодочный форум, там, чего как, мне говорят, ну, тебе, конечно, нужно, во-первых, провода нормальные потолще поставить, как минимум 16 миллиметров квадратных провода, и предохранитель нужен нормальный тоже. В общем, короче, я теперь сижу на специальном сайте с автомобильными там проводами и запчастями и набираю всякие эти фьюзы. А найти нормального электрика, как и нормального механика, как и нормальных всех, я по-прежнему не могу. В общем, тот парень, который, он мне так отвечал. У него даже имейл специальный для лодочного электричества зарегистрирован. Типа, я думал, ничего себе, как каждый раз я так говорю, я наконец нашел нормального лодочного специалиста, мне приятно с ним работать. Ну и у него, видимо, там другая работа. То есть, в общем, он просто слился, перестал отвечать. И теперь я один со своими контроллерами, панелями, battery-монитором и всем остальным, что я купил. Пытаюсь сам разбираться, пытаюсь найти других, но это, естественно, опять цирк с конями. Одному звонил, я мимо проходил на лодке объявление. Я лодочный электрик. Я ему звоню. Чё как? Он говорит, слушай, ну, я сейчас в Кингс-Кроссе, а ты где? Я говорю, ну, я здесь не очень далеко, Виктория Парк, ну, как бы, ну, далеко, но не очень. Говорит, ой, слушай, ну, ты приезжай ко мне. Я говорю, я еду совершенно в другую сторону, это мне надо ехать через тоннель, через все вот это. Ну, обычно я так работаю, ко мне приезжают на лодке, я тут все делаю. Ну, понимаешь, что мне на лодке к тебе приехать или тебе ко мне? Давайте такси оплачу, ты типа, приедешь там туда-обратно и заплачу за работу. Ну, что-то я как-то не знаю, как-то это сложно, а вдруг какая-нибудь запчасть будет нужна, она мне на лодке, мне надо будет... И тут трубку берет женщина, говорит, алло, привет, я его жена, я, короче, все у него бронирование делаю, вот. Класс, говорю, хорошо. Ты, говорит, к нам должен приехать. Ну, я снова, мы с ней вот это вот все перепираемся, говорит, не, это как-то ехать куда-то, ты знаешь, долго, это ж полдня потратишь на дорогу. Ну, то есть, как бы деньги вам не нужны, я понял, хорошо. Ну, и ладно, спасибо, не надо. Но он прямо на лодке. Да, он на лодке живет и лодочный. Или... Как бы часть меня все еще хочет перестать уже этим цирком заниматься и найти не лодочного электрика. Но эти же придут и ничего не будут знать про 12 вольт и про батарейки. А тут гибрид между домом и машиной. Поэтому, ну, это немножко узкоспециализированная вся фигня. И под занавес этого всего у меня все же, видимо, сдохли батарейки. Пока я был в России, лодка стояла сама в тени. Мои камеры и роутер же съели батарейки, и они там до 9 вольт опустились один раз. И мне кажется, они потеряли свой capacity, потому что мои дешевые батарейки, дешевые, чтобы вы понимали, это 100 фунтов за штуку. Я обновлял... Это известная тема вообще. После покупки лодки, если там человек 3 года на ней был, там ты купил лодку, ты первым делом меняешь батареи, потому что они, скорее всего, слабые. И я это сделал, об этом мы тоже говорили, но мои батареи меньше года, получается, продержались, и я их смог убить. Вот, и сейчас я раздумываю, как бы купить новые опять батареи Lead Acid, которые... Ну, с ними целый геморрой. Их нельзя разряжать меньше, чем на 50%. А ты не всегда это можешь проконтролировать. Если с лодки не уходишь, ты можешь. И если у тебя еще установлен счетчик на батарейках, который у меня пока нет. А так вот по вольтметру все время смотреть... Ну, в общем, это все... сложно и неудобно, а есть батарейки литиевные. Ну да. Их можно разряжать до нуля. Как в айфоне. Да, и... но они гораздо дороже, потому что тебе нужен объем не айфона. Одна батарейка стоит 435 фунтов, и это сейчас цена опустилась. Но вместо 4 батареек мне нужно тогда 2, потому что их же можно до нуля разряжать, а не до 50%. То есть capacity мой... Ну, типа да. Вот, но это надо инвестировать в батареи. Сейчас, значит, 800 фунтов. Опять новые какие-то лодочные эти инвестиции... Не очень типа, пахнет экономией. Слушай, вот я уже спрашивал, но еще раз спрошу, вот в контексте происходящего. Не, ну типа ты покупал лодку, а ты как бы про нее рассказывал, что она в смысле типа норм. Ну то есть типа скорее всего ничего себе. Да, тебя обманули, ты должен меня традиционно спросить. Не, я не хочу так спросить, но то есть что-то изменилось в твоем отношении к ней? Она была норм или ты просто, у тебя уровень как бы желания повысился? Уровень желания — это не про то, что ты сейчас подумал, это как-то ожидание его, не желание. Да, я уже, в общем, отвечал на этот вопрос. Мне кажется, что меня никто не обманул, ожидания у меня не слишком высокие, но лодка стояла в порту на постоянном электричестве, то есть она вообще не парилась про электричество. И это кардинально отличается, то есть тут, да, какой-то обычный как бы maintenance и обычное ее устаревание каких-то компонентов, которые нужно менять, плюс разные, как бы разный способ использования, плюс некоторое невезение. Ну, то есть батарейки, многие лодочники, уходя с лодки, особенно уезжая в отпуск, выключают все. Я оставил камеры. Так делают не все. Казалось бы, что в этом страшного? Но не повезло с тем, что у меня, во-первых, плохие солнечные панели были, ну как старые. Во-вторых, они полностью были закрыты гигантским деревом. Поэтому, ну, просто батарейки сели, а зарядить-то их откуда, если солнца нет? Вот эти панели, наверное, даже в тени, даже под деревом, справились бы с роутером и, ну, я надеюсь, по крайней мере. Плюс, когда это первая лодка, ты столько всего нового изучаешь. Как убивать батарейки — это распространенная тема вообще. А текущее масло из двигателя — это распространенная тема. То, что у тебя двигатель забирают и, возможно, через год вернут, вот это попадало. Это мне повезло так. То, что у тебя... Ты снес трубу на крыше, вместо того, чтобы там на нее вентиляционный гриб новый прилепить или еще что-то, ты решил вызвать сварщика, который мало того, что плохо варил, и у тебя теперь погнута немножко крыша, так еще и его эта сварка вся развалилась сразу же, как я рассказывал, у меня все это протекло, и мне пришлось снова это заваривать. Ну, это просто... Ну, так повезло. Такие люди криворукие бывают, нечестные. Ну, то есть, в целом, лодка... С ней, конечно, есть сюрпризы, как бы, которые я не ожидал, возможно, но, слушайте, она до сих пор год на ходу. Двигатель у меня ни разу не ломался так, чтобы я не двигался вообще. Здесь зимой всегда было тепло, у меня всегда работает вода, у многих проблемы с насосами, еще с чем-то. Ну, то есть, раз в пару месяцев точно что-то на лодках у людей случается, если она уж не совсем там новая. А прикинь, это была бы лодка от Apple. Ты просто купил, она сломалась, ты выкинул ее. Да, это точно. Через два года скоро, сразу. Скоро да. Все так и будет. Или они такой, вы знаете, у вас поцарапано дно, по гарантии меняем 16 тысяч фунтов примерно. Так я вот за 20 купил, ну, тогда плавайте дальше, что хотите. Да, и накладывается, что все-таки нету такой инфраструктуры, как для машин и домов даже. Все-таки лодок меньше с ними. И плюс очень много лодочников по каким-то причинам, возможно, по этим, возможно, это курица и яйца проблема, они диайвайщики. Типа, все сделай сам. Что-то там у тебя сломалось, ну, разберись, как сделать. Вот. А найти незанятого квалифицированного человека, который приедет, который знает что-то про лодки. А плюс еще западная вот эта проблема, с которой сталкиваются вообще люди, когда в Европу переезжают, что ставки выше, все довольно ленивые, все ценят свое время, свой график, у всех все на расхват хорошие специалисты, а кто к тебе приезжает, обычно какие-то странные криворукие. Вот, я не знаю, я ответил на твой вопрос или нет. Блин, слушай, да, странно еще, удивительно, что столько лодочников, но нет прям инфраструктуры каких-то там портов маленьких, там вот этих, как они называются, чтобы можно было недорого обслужить или там... Они есть, то есть можно, у тебя есть какие-то вещи, которые нужно ежегодно, ну не ежегодно, часто с лодками регулярно делать, поднимать ее из воды, красить дно, ставить аноды, чтобы коррозия шла на них, а не на корпус. BSS, Boat Safety Certificate, есть люди, которые к тебе приезжают за пару там часов, смотрят, все у тебя на лодке, висит ли огнетушитель, как у тебя электричество работает, как то все, и проверяют, выдают тебе сертификат раз в 4 года, без которого ты не можешь лицензию купить. Вот, такие вещи более-менее на потоке, этих людей можно найти. С электричеством еще, кстати, ничего. Тоже. Я еще, может, поищу. Там просто из того, что я слышал, цены какие-то заоблачные были. А, ну, самый ад, конечно, с механиками по этим дизельным двигателям. Просто никто не хочет с ними работать, а кто работает, те очень странные персонажи. Это дизельные двигатели, они видишь, ну, у меня такое впечатление, что они все как бы немножко разные, и как бы нет такого стандартного двигателя, который был просто у всех. Да. Нужны какие-то специальные детали, это нужна какая-то смекалка. Смекалка нужна, как сказать, смекалка. И крепким словцом, да, нужно, можно чинить. Большая, очень серьезная тема. Тема, возможно, которую вы разделите, а может выборы. Быть... Выборы, да, слушайте, за коммунистов. Ну, нет, слушайте, на самом деле... Умные, как бы, голосуйте по-умному, ребят. Специально такая рубрика для иммигранткаста, когда три иммигранта обсуждают, что там происходит в России. А я читаю все эти новости, думаю, блин, я сделал свой выбор, и я рад. Ты сделал свой выбор, Саша? 54 года назад, тогда еще Путина не было. Путин был, по-моему, всегда. Это, во-первых, он был даже... То есть он даже при Сталине был. То есть он был всегда, реально. То есть... Погодите, слушайте, Путин же реально пожил при Сталине. Сталин умер при Путине. Жесть, нас точно закроют. Нет, слушайте, вот. Аккуратнее. Хостинг отключат, домен разделегирует. .com? Нет, это твой блог разделегирует, а наш нет. Блин, да, это обидно. .com? Нет, но DNS могут отключить. А, да, поэтому, слушай, и поэтому даже когда, да, мы уезжали тогда очень давно из России по программе обмена студентов, Путин уже был. Я уверен, что он строил план. Слушай, а где этот парень, которого поменяли на тебя? тебя. Он же где-то в России сейчас сидит, получается. Представляешь, сейчас Череповце такой сидит, сауну строит под Череповцом. Такой, хорошо, что я уехал. Финляндия — загнивающая страна, там ничего нет. Там пришлось женщине этой новой президентше вернуть деньги за завтраки. Главный коррупционный скандал Финляндии. Что? Она ела завтраки бесплатно, а выяснилось, что не положено президенту за завтраки не включены. И кто-то, в общем, это узнал, и началась проверка, и все дела, и, в общем, ей пришлось извиняться и выплачивать 10 тысяч евро за завтраки президентские, которые она съела. Путин такой читает, думаешь, блин, классный анекдот вообще. Ну, он очень смешный, да, и не только Путин. Все завтраки в этой стране принадлежат мне. Это вы платите мне за то, что вы завтракаете, ребят. Ну, вообще-то, да, то есть это так и работает, налоги. Ты платишь за, ну, как, привилегию жить в стране, если ты не платишь. То нет привилегии. Ну, немножко развиваю эту тему. В России есть такой ресурс, который пока не закрыли, называется republika.ru. Ты это сайт сети магазинов? Да, я тоже подумал, это магазины, что ли? republik.ru. Нет, это, короче, новостной авторский сайт, что ли? Он под подписки только, там деньги нужно платить. А, Republic. Просто... Republic. Я понял, да. Да-да-да. Да, Republic. Там платишь деньги, и там, типа, там куча журналистов, то есть это, ну, там, типа, настоящие журналисты, не то, что там, как Сережа. Вот. Ты знаешь, на кого я работаю? Я не скажу никогда. Ну, да, вы не знаешь, поверите. Ты знаешь, с кем ты общаешься? Ты знаешь, с кем ты общаешься? Сейчас, да, вот. И там... То есть люди там пишут, ну, прям такие, типа, делают хороший ресерч, пишут статьи на разнообразные темы, включая политические темы, типа, там, про Россию, там, про политику, вот это все. И я подписался на них, наверное, ну, где-то месяц назад, я потихонечку читаю, они присылают каждый день, утром они присылают такой дайджест, типа, тебе на e-mail, где там они рассказывают довольно хорошим языком, типа, чего там интересного у них почитать. И мне, ну, и, соответственно, то есть вы платите им денег за подписку, там стоит это примерно столько же, сколько я плачу The Guardian тоже в месяц, чтобы почитать их статьи. И, соответственно, эти деньги, они распределяются таким образом, что вот чьи статьи вы читаете, тем, собственно, ваши деньги, тем, собственно, авторам это все идет. То есть, как бы, если вы подписываетесь на какие-то у них там вот эти вот журналы внутри вот этого ресурса, там какие-то вас интересуют конкретные темы, вы их читаете, и, собственно, ваши деньги, собственно, этим людям как раз направляются. По-моему, отличнейшая идея. Они довольно, я бы сказал, все-таки у них направление довольно такое, я не знаю, можно ли их назвать прям такими либерально-оппозиционными, но у них действительно, ну, у них присутствуют все еще такие, какие-то такие вот идеи, ну, и темы, которые они хорошо глубоко копают, хорошо развивают, ну, практически как Екатерина Шульман, только, да, в текстовой форме, да. Хотя я знаю, не вся наша редакция любит Екатерину Шульман. Кто это человек, а? Это же я. Да. Совсем забыл. Да, да. Не-не, нормально к ней отношусь, но слушать ее трудно мне дается. Да, и мне кажется, таких изданий на русском языке их практически не осталось. И я думаю, что republik.ru тоже... Дай бог им долгой жизни, конечно, но судя по всем событиям, которые развиваются в России, я уверен, что их тоже в какой-то момент объявят иностранным агентам и скажут. Найдут, что я им донатил деньги под подписки из Лондона, и скажут, а, вы иностранный агент. Так что... Вот. Но пока что они еще не иностранный агент, так что вот подписывайтесь, читайте republik.ru. Отличное издание. Прекрасно. Артур, а ты что-нибудь читаешь вообще из российского, кроме «Медузы»? Читаешь «Медиазону», например? Нет, я что, я жить хочу, мне своей лодки хватает. В смысле, чтобы не портить настроение или чтобы ты думаешь какие-то там последствия? Ну, я не понимаю, как можно, типа, регулярно читать такие дела, «Медиазону», и, типа, и их потом что-то еще делать в жизни. Мне сложно это понять. Ну, это правда, да, я очень депрессивный. Впечатлительный человек. Вообще, кажется, что вот почитать «Медиазону» у нас... просто жизнь, как в романе Стивена Кинга, натуральная. Там я раньше иногда читал, и у меня какой-то есть... Люди вообще обрастают традициями или ритуалами. Я раньше любил взять дёнер и сесть, и читать «Медиазону», поедая этот дёнер, читая, что там происходит. Это не то, что я там наслаждаюсь чтивым, просто как будто бы вот сейчас сидеть дома и читать «Медиазону», я просто, меня не хватит, психики не хватит. Там кто кого будет что-то мучает, ужас. Я по воскресеньям еще смотрю, собственно, Варламов продолжает выпускать, собственно, вот эти вот, типа, новостные недельные выпуски по 3 часа. Но, честно говоря, то есть я начал сильно перематывать, то есть там прям, потому что у него обычно хорошее вступление, там, где он там какую-нибудь интересную мысль толкает, и из какого-нибудь интересного еще локейшена. А после этого у него там трэш, трэш, трэшака, трэшака, там полный трэш, вообще еще хуже трэш. И там, потом снова какая-нибудь интересная мысль у меня в середине, и потом еще больше трэша. Но, к счастью, они все это разбивают на чаптеры, поэтому там легко перематывать. Там, так что я так очень выборочно теперь за это смотрю, но тем не менее. Если хочется новости раз в неделю, и вот обязательно, но это все равно будет трэш, то это редакция News. Там сам, ну, он, конечно, у него такой тоже очень саркастический, но не, по-другому невозможно. Все одно и то же. Какие депутаты приняли людоедский закон, все выборы украли, этого посадили, этого признали иностранным агентом, и вот ты масло выкачиваешь из-под двигателя, и вот это все на фоне у тебя там. На лодке в Лондоне. Ну, я был не в Лондоне, когда я, не знаю, там, в Сыромятниках красил стены, у меня тоже это было на фоне. Да, но Россия в последнее время — это одна из тех стран, где очень сложно высказывать то, что ты думаешь, особенно если ты какой-то прямо, ну, профессиональное издание. На социальные сети, судя по всему, сейчас, ну, тоже начали наезжать, то есть, да, за репост в Твиттере, мне кажется, уже тоже вот уже, то есть нужно серьезно думать, как ты себя ведешь в интернете, и, судя по последним событиям, нужно серьезно думать, что ты постишь, в частности, в Телеграм, потому что, похоже, что за него тоже взялись. Не, из всех этих событий, конечно, из новостей главное — это то, что Apple с Гуглом сделали, причем не сговариваясь, очевидно, в один день, ни заранее, ни как-то, вот чуть не в один час, то есть абсолютно все это скоординировано и договорено. Туда же Telegram, просто все разом, ну, что можно об этом хорошего сказать? Это правда, да. Но, слушайте, я вот как бы Telegram забанил бот умного голосования, потом разбанил его для иностранцев, вроде нас. Да. Ну, как бы. Но я честно скажу, вот я как бы, я не разделяю вот этого «Дуров, ты скотина, ты продался». Ну, то есть, типа, у меня такая позиция, что он предприниматель, он строит проект. Для него этот проект в целом важнее, чем там свобода выборов, чего угодно, как в любой конкретной стране, где он присутствует. Также я думаю, что если он пойдет там на... Ну, то есть всем очевидно, что российским властям как бы уже пофиг, у них нет тормозов, они будут банить Телеграм, они разрушат жизнь кучи людей, инфраструктуру, все компании, бизнесы будут трудно работать. Но все равно это как бы не добьется... Ну, то есть ничего не изменится. Вот Дуров пойдет на такое соприкосновение с властями, и его будут там банить. Ну, ты прав был бы, если забыть всю историю, почему Дуров не в России живет. Ну, и не стоит забывать, что в целом часть, по крайней мере, часть его команды, она доступна для властей России хотя бы через родственников. Как мы видели, в Беларуси могут сажать мам, пап, просто чтобы тебя давить, так же. Ну, так все везде доступны, да. Нет, ну, слушай, когда-то, то есть он не стал удалять там паблики, которые освещали новости в Украине и протесты, и из-за этого у него отжали контакт главным образом. Когда-то он в Телеграме кого-то там не хотел выдавать якобы. Теперь мы уж не знаем ничего, конечно, точно. И из-за этого Телеграм блокировали несколько лет в России, и на это ты не говорил. Странно. Как это, Дуров, что, сдает свой бизнес? Это же неадекватно. А тут вдруг умное голосование. Так у нас день тишины. А вот еще Андрей Мима, IT-специалист, он писал хорошую заметку в Фейсбуке. Он писал, что в России, как бы, уже много изменилось с тех пор, как начали банить Телеграм. В России раскатили вот эту систему ЦОД, которая может теперь нормально, полноценно душить интернет. Типа, это свершившийся факт, и мы, как бы, по сути, в китайской модели живем, которую просто не до конца включили. И Телеграм никто не разбанивал. Его по-прежнему формально он запрещен, просто его не преследуют. Нет, по-моему, на уровне Госдумы уже все отменили эти блокировки. Нет, закон, типа, я потом... Погоди, это какой-то великий русский фаер-фаер. Да, на его типа, сейчас я даже найду эту заметку, но не суть. А еще вот что, знаете, я думаю, что одно дело, например, когда ты там не выдаешь данные людей ФСБ, а другое, как бы, вот это реально опасность, вот здесь нужно было бы напрячься. А политика для Дурова, мне кажется, как бы ему пофиг, он так готов... Так ты никогда не узнаешь, выдает кто или не выдает, скорее согласен. Всего, выдает. Согласен. Но здесь-то вопрос был про бан бота. Ну, для Дурова, мне кажется, это маленький компромисс. Нет, это, да, на самом деле не играет большой роли, потому что действительно кому надо, все давно посмотрели, и ну, это формальная такая тема с этим ботом, мне кажется. Просто странная претензия, типа, и вообще, ну... с чего мы дошли до того, что какие-то рекомендации, за кого голосовать, это считается запрещенным контентом, на который нужно реагировать и это удалять? Это вообще с какого перепугу вдруг? Ну, вопрос там был, по-моему, в том, что вот Навальный и ФБК приняты тоже нежелательной организацией, то ли иностранным агентом. Экстремистская организация. Типа, что как бы это они экстремисты, типа. Не типа, а официальные экстремисты в России, да. Ну, то есть, типа, как бы, да. Можно рассказать кратко про голосование. Я ходил голосовать. Саша, ходил или нет? А, слушай, я не ходил голосовать. Я не ходил, но знаете, что смешно? Как бы вот эти зарубежные города, там типа Лондон, Нью-Йорк, они прикрепляются к каким-то одномандатным мандатным округам в России. Да, очень смешно. Я с Томском голосовал, да. А Берлин прикреплен к Череповцу. А, ну хоть один раз угадали. Я чемпионский голосовать, не выходя, так сказать, из кебабошной. Одной руке бюллетень, а второй кебаб. Блин. И под ЛСД идешь голосовать. Череповец и Берлин, как бы, братья навеки. Да, да, прекрасно. На тему того, что как бы мы никогда не знаем, что там внутри происходит, и вот это все, есть такой твиттер-аккаунт под названием Internal Tech Emails. Это мой любимый, наверное, сейчас аккаунт в последнее время. Как мы все знаем, то, что ну, в Америке довольно популярно подавать в суд на всех и на все. Большие компании, включая Apple, включая Google, там на них постоянно там кто-то с кем-то судится. И, опять же, как мы, наверное, все знаем, часть, собственно, вот этого судебного процесса — это то, что там можно, так сказать, получить доступ к внутренней переписке, к внутренним имейлам, к внутренней документации для того, чтобы, ну, собственно, вот это вот все, чтобы, ну, защита и обвинение могли ознакомиться с этими материалами и, соответственно, строить свое дело. И как часть вот этого процесса, огромная часть вот этих вот, собственно, внутренней переписки, внутренней кухни, этих огромнейших компаний, они становятся публичными. И, но опять же, ну, то есть как бы, да, они публичные, там, типа, я не знаю, сотни тысяч этих страниц, кто это все будет читать, есть ли вообще там что-то интересное, сложно. Поэтому есть специальный твиттер-аккаунт под названием @techemails, линк приложим, который, собственно, находит из этих штук всякие интересные штуки, типа там, как там Стив Джобс что-нибудь там пишет, там, типа, а, Amazon совсем обнаглел. Ну, прям вот, собственно, вот эти вот имейлы, которые были полные, то есть они вообще, то есть они чисто приватные имейлы там, как они внутри между собой переписывались, как они там вот это что-нибудь там на Джеффа Безоса что-нибудь там, вот это все. А, вот. То есть прямо такие, прям такая, я бы сказал, такая мякотка. Очень интересно читай, как, собственно, вот эти вот очень, ну, довольно известные люди, но их стиль общения, какие-то темы, как они начинают принимать какие-то решения, основываясь на каких-то таких штуках, как они там увольняют там людей, что-нибудь, вот это все очень интересно. То есть все эти имейлы, понятное дело, им будет типа 10, 20, 30 лет давности, то есть свеженького там прям такого чего-то там не будет, но все еще очень интересно почитать. То есть как бы вот, то есть да, мы сейчас не знаем, что там происходило с Дуровым и вот это все, и там вот, но время оно течет, и там постепенно, но как бы закон энтропии, вот это все, информация, она, как появившаяся вселенная, она никуда не исчезает. Она вся сохраняется. И в какой-то момент она все-таки всплывет и станет, так сказать, достоянием общественности. А потом вопрос, конечно, становится, как бы, будет ли вообще кому-то это все интересно, я не знаю, через 20-30 лет. Но я подожду и потом почитаю, да. Мне кажется, через 20 лет будете с Артуром читать берестяные грамоты, там еще что-нибудь. Там совсем аналоговые технологии начнутся. Механические клавиатуры, там такие, хопа. У меня будет тренированный голубь, которого я буду посылать Артуру на лодку. Блин, слушайте, вот и умер еще Синглер в прошлой неделе, по-моему, 16. Сэр. Да, сэр. Ну, он сэр не такой настоящий, по-моему. Ему почетного сэра Маргарет Тэтчер вручила через письмо за, типа, за инновации. Типа, короче, королева его мечом не трогала. Мне знаете, что поразило? Что и Синглер, и Джобс, они умели паять. Они прям разбирались в электронике, в электротехнике. Ну да. Ну, Джобс хуже, чем Возняк. Ну, все равно он понимал. Ну, все еще, они собирали в гараже первые Apple вдвоем, сами паяли там. Ну, это ж офигенно. Там есть все еще раритетные самые первые Apple компьютеры, которые паял сам Стив Джобс, там где-то там вот, за 600... И Стив Возняк, извините, мне важно. Да, и Стив, да, за $666, 66 центов, по-моему, что там, да. Да, ну, то есть, блин, это ж офигенно. Вот это, по сути, ушло поколение людей, которые еще знали, как компьютеры работают, просто как бы электромеханически даже. Сейчас я, чуваки, на компьютерах делать компьютеры, наверное, не понимая, как они внутри работают, это прям фантастически. Ну нет, я бы все-таки не стал так утрировать. Все еще очень много людей знают, как это все работает. Ну вот вы разработчики, вы же тоже верхний уровень, вы понимаете, как работают операционные системы. Слушай, ну я на Raspberry Pi собираю себе компьютер. Конечно, не про процессоры, какие-то там низкие такие штуки, я ничего не знаю. Но какие-то компоненты я к нему подключаю, примерно имею представление. Но это я далеко, конечно, от ассемблера, от всех этих низкоуровневых штук. Я все это проходил в 90-х годах, собственно, это было, ну, в Финляндии, опять же, это все прямо, то есть была, ну, часть программы, как это, компьютер сайенс, то есть ты проходил через все эти уровни, то есть ассемблер, 86-е процессоры, все эти регистры, все это мы проходили, все как бы, да. Должны быть такой финские процессоры, знаешь, берешь полено, мох здесь добавил, клюквой положил сверху. Финские процессоры от компании Nokia в компьютерах Micromica, то есть это все, конечно же, было. Но ты упомянул сэра Клайва Синклера, и, собственно, вот эта вот знаменитая история про то, как создавался компьютер ZX Spectrum, и параллельно создавался и собственно, его конкурент под названием Acorn. Acorn, да. Под названием «Желудь». И насколько я понимаю, технологии процессора компьютера Acorn до сих пор живут у нас в MacBook'ах. Именно так. Apple лицензирует же. Ну, нет, слушай, в MacBook'ах следующего поколения. В моем пока еще вот на текущем. Apple же лицензирует вот эту технологию. ARM, да. Еще из каких-то там лохматых 80-х годов. То есть вот эти хипаны, которые паяли там, курили траву и паяли, как Джобс, который ЛСД лизал, вот они прям в этом... Для них это был прям хиппи, IT-хиппи. И на них, как на плечах гиганта, стоят вся IT-отрасль. Офигеть. Да, ну если верить истории, Acorn Computers, который, ну, создавалась компания, которая была основана человеком, который сначала работал с сэром Синклером, но сэр Синклер был, похоже, что не очень приятный человек, и он любил, так сказать... Он говнюк был, да. Он был как Стив Джобс. Он был фактически британский Стив Джобс, но, к сожалению, ему не хватило чего-то, чтобы прямо выйти из-за предел Британии, потому что в Британии это, собственно, как сказать, это центр всего, зачем вообще куда-то выходить, если ты состоялся в Британии, состоялся везде. Вот, поэтому, как бы, сэра Клайва Синклера, к сожалению, за пределами Британии почти никто не знает. И даже ZX Spectrum практически никто не знает в Америке. Но ZX Spectrum все знают в России, потому что это те самые компьютеры, которые обильно клонировались и присутствовали даже в Череповце. Да. Я помню, да, мы загружали эти игры с аудиокассет. Было очень круто, но очень-очень долго нужно было ждать. Да. Если вот еще посмотреть фильм «Микромен» про Синклера, который снят в жанре мокюментари, как бы документалка с актерами, грубо говоря, там забавно, во всем фильме про Америку вообще нет слова, ни слова, как бы не существует. То есть, типа, все делается в Великобритании, мы остров, мы империя, у нас все великое, часы кварцевые, типа, Америка, да шли не в жопу, там сидят, авокадо выращивают в Калифорнии своей. То есть, он, как бы, это показывает уровень зашоренности британцев, чопорности, мол, это очень странно. При этом там Джобс уже вовсю сидит, паяет, типа, че вы, ребят, вот. Джобс? Опять же, грубо говоря, Джобс паял компьютеры, которые как бы считались вообще, что они, во-первых, никому не будут нужны, и вообще, кто их будет покупать, и вообще, зачем все это нужно, когда нормальный хороший компьютер должен занимать минимум две комнаты. И если очень хочется, ты можешь подключиться к нему по телефону, а как бы все остальное... Я так же считаю сейчас, честно говоря. Ну, типа, но мы потихонечку идем. У тебя нет двух комнат, у тебя одна большая комната. Ну как это, здрасте, у меня спальня и гостиная. А у тебя они прям разделяются дверьми, там можно закрыться? Ну, дверь поставить можно, будет можно закрыться, пока не дошел до этого. Мне скоро приедет компьютер Apple, который, как Лиза... Ну, короче, вот Apple 1... Нет, это Apple 1, по-моему, был. Да, Apple 2. Или два. Короче, какие-то чуваки один. Его как бы делают киты для сборки этого компьютера. Это современные компоненты. Да, ты еще в прошлом подкасте говоришь, что тебе они выслали его. Я жду прямо. Мне немного рассказывают про Джобсона, читают биографию Айзексона. Мы посмотрели про Микромена. И я прям реально проникся. В этом есть кайф. Вот собрать вещь и включить, и там какой-то код на ней. Что-то. Я не знаю, как вот компьютер Apple, там же, наверное, нет кода внутри. Ты же должен, наверное, набирать что-то, или там какой-то вшит в них, хрен знает. Да, нет, он должен с датасета читать или с чего-то, и что прочитал, то и есть, выключил, нету. То есть, типа, я должен как бы операционную систему каждый раз напечатать от него, что ли? Ну, с кассеты загрузить с чего-то. А паять-то ты умеешь? У меня есть паяльник. А какой? Я не знаю, я купил на eBay. Ну, у меня буквально есть история, минутка про паяльник. У меня в одной из фотокамер был такой блок питания на батарейках, в которые в него были вкручены такие заряжающиеся батарейки. И они сели. Я думаю, я их заменю. Камера работает, это Rolleiflex 3003, она работает от этих батареек, этого блока. Я заменил, они там припаяны, батарейки внутрь припаяны. Я купил батарейки, а как бы без припоя я не могу. Я купил паяльник на eBay. Паяльник я купил пенетратор 6000. Вот, типа, как бы, ну что, прям, ну паяльник же, он должен паять. Я, короче, вот этот пенетратор-то нагрел, и я подношу вот к этой штуке, как бы к батарейкам. Переходим в наш новый подкаст. И там все изгибается, жидкое железо капает, батарейки все покукожились. Во, мне также варили крышу, короче. Короче, все растеклось, и я... Ты можешь брать теперь 400 фунтов с лодочников и говорить, что ты специалист. Блин, ну то есть вот я такого... А я потом понял, что я слишком мощный купил паяльник для мелких работ. Или ты слишком его на мощность большую включил. Короче, блок питания выкинул, потом его, причем он прям весь его извело от моих попыток пересадить. Если кому-то нужен пенетратор 6000, обращайтесь, я готов выслать. Ну слушай, хорошо. А сколько ты за него заплатил, если нет? Так я на eBay купил, не знаю, 69 евро. Я не знаю. Ну как, он подержанный, но. Он прям такой, такая. Как бы он похож на, как бы, на пенетратор. Тоже отдельная тема. Я ресерчил, когда я паял, собственно, клавиатуры дома. А что, их паять надо, что ли? Не обязательно, но мне хотелось паять, поэтому, собственно, я пошел этим непростым путем, так сказать. Когда сам спаял клавиатурку, то ощущение, что ты там реально, как я не знаю, следующий уровень, да, разлочился. В Британии и, похоже, что по всему миру сейчас очень активно пропедаливается такая штука под названием CBD. То есть куча, во-первых, куча стартапов сейчас пилят, собственно, эту штуку, а во-вторых, то есть можно прямо там покупать у них акции, надеяться, что у них там выстрелит это все, у них куча, у них есть vision, как это все захватит мир. Вот. И есть куча разных продуктов, и они продаются у нас во всех, я не знаю, во всех кафе, там, я не знаю, магазинах. То есть есть разнообразные напитки газированные и нет, есть разнообразные смузи, есть разнообразные шоколады, есть, я не знаю, чего только нету. И официальная, так сказать, медицинская точка зрения на CBD. CBD — это... Как это вообще расшифровывается? Это каннабидол CBD. Это вещество, которое входит в состав, соответственно, марихуаны, и там очень много, больше 100 каннабидолов, но вот как бы в общем представлении в бытовом есть вот CBD, и среди них есть один прям очень важный каннабидол, называется тетраканнабидол TDK. TDK обладает психоактивным действием. Вот от него как раз людей от травы и кроет. Но это не то, что они продают. Да, да, они продают CBD, это как бы другие каннабидолы, которые оказывают скорее расслабляющее действие. Да-да-да. Хочется спать, тебя прям так чувствуешь себя расслабленным. Его как раз используют для онкобольных, чтобы они расслабились. В том числе он расслабляет, понижает рвотные рефлексы при употреблении обезболивающих. Ну, то есть это как бы как вот валерьянка, короче. Это вот как бы масло конопли. Ну вот да. Есть и злой каннабидол среди них. Вот. Как бы когда покупаешь траву, там все время, ну, в смысле, вот на настоящую траву, там все время пишут, сколько в ней вот TDK, вот этого действующего вещества. У кого-то там 15%, у кого-то 2%, и ты сам подбираешь, какой тебе больше нравится. Но в CBD как бы нету ничего такого галлюциногенного. Он действительно, как ты говоришь, что он оказывает такое довольно расслабляющее действие, я его тоже пробовал, и он сейчас реально, реально повсюду, и такая штука, которая активно везде абсолютно, так сказать, присутствует. Ну это типа засада. Ты купил как бы травы, а в ней мало... TDK это. И ты типа покурил, спать хочешь. Такой, блин, нахрена, за что я дал 50 баксов? Ну, чуваки, дайте мне нормально. Это как водка, в которой нет спирта. Ну, типа, что это? О, на эти темы, кстати говоря, у меня была небольшая тема. Событие, которое мы все ждали, и вот оно наконец настало. Гиннес. Гиннес выпустил безалкогольный Гиннес. Гиннес пиво. Так называемый Гиннес 0.0. И на самом деле они выпустили его в прошлом году, но им пришлось отозвать всю вот эту партию продукта, который они завезли в магазины, потому что оказалось, что в партии каким-то образом оказалась плесень. Вот, но они все отозвали, они еще год допилили. Они сказали, что они... Сейчас у меня вот как раз открыто. Ну, тут написано 250 лет инноваций. Я верю, что это у них заняло меньше, чем 250 лет, чтобы выпустить конкретно вот этот продукт. Но они его пилили довольно долго, чтобы это как раз сохранился правильный вкус. И вот как они говорят, что аромат пахнет sweet smelling with a coffee and malty nose. То есть такой оттенок кофе и молта. Отличный баланс горькости и сладкости с молтом и легкой, как сказать, легкой прожаркой. Я так пытаюсь переводить, собственно, вот этот английский прямо на лету. А палата, палата вкуса, что-то там такое. Палата ума еще есть. Палата ума. Smooth, creamy and balanced. То есть, как сказать... сливковый вкус. Балансированные сливки. Прекрасно. В общем, да. И, в общем, они говорят, что типа прям такой, как прямо Гиннес-Гиннес, но только без алкоголя. И вот, я его еще не попробовал, но у нас в магазинах реально безалкогольное пиво от разнообразных брендов, оно начинает заполонять и вытеснять алкогольное пиво с полок обычных британских магазинов. Да. Прекрасно. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на что подписывайтесь? Подписывайтесь на наш OnlyFans. На наш OnlyFans. Мы совершенно не упомянули эту тему про OnlyFans, потому что пока у нас был типа небольшой перерывчик, там была вот эта вся драма. Погоди, у нас есть OnlyFans, а мы там перерывчик, что ли, устроили, Саша? Что-то... Вот откуда очень деньги, хорошо, да? Записывать подкаст реже, не концентрироваться на текущих новостях. Эти все новости тлен через да, год. Это да, правда. Да, нужно быть вечно зеленым. А вот лодка, самолет и аудиокассеты, они вечны. Это правда. Кассеты продолжают зреть, да, я согласен. Спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.